Глава 117. Правосудие и милость да сопровождают меня. Примечание. Искаженная цитата из Библии. «Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». Псалом 22, стих 6. 10 июля 1776 года. Прилив начался около 5 утра. Береговая полоса отливала серым. Кое-где сквозь грязь пробивались пучки упрямой травы. Все встали с рассветом. В бухте была куча народу. Появилась небольшая процессия. 2 офицера из Уилмингтонского комитета безопасности, представитель торгового союза, священник с Библией и сам пленник, высокий, широкоплечий, с непокрытой головой. Последним шел раб с веревками. «Я не хочу смотреть», — пробормотала Бриана еле слышно. Она сильно побледнела и обхватила себя руками, словно у нее болел живот. «Тогда пойдем». Роджер взял ее за руку, но она вырвалась. «Надо». Вокруг толпились люди, суетились, ища местечко поудобнее, улюлюкали и свистели. Процедура не заняла много времени. Раб, крупный мужчина, пошатал сваю, проверяя на прочность, затем отошел, а 2 офицера привязали Боннета, обмотав веревками от груди до колен. Теперь никуда не денется, ублюдок. Роджер думал о том, что должен искать в сердце сострадание, молиться за него. Не получалось. Пытался просить у Бога прощения для него и не смог. В животе бурлил клубок червей, словно его самого привязали к столбу. Люди толпой шли на прибрежную отмель. Зеваки, прыгающие дети и человек с блокнотом и карандашом. Амоса Краб, владелец Уилмингтон Газет. «Да, это станет сенсацией», — пробормотал Роджер. «Неважно, что скажет или не скажет Боннет. Завтра на улицах будут торговать его сенсационными признаниями или слащавым раскаянием, а, скорее всего, и тем, и другим». «Нет, я правда не могу на это смотреть». Бриана развернулась и взяла его за руку. Отойдя подальше в тень складов, она бросилась на грудь мужу и разрыдалась. «Шш, все хорошо. Все будет хорошо». Роджер погладил ее по спине, стараясь придать словам убедительность, однако в горле застрял комок размером с лимон. Наконец он взял жену за плечи и, отстранив от себя, заглянул в лицо. «Ты вовсе не обязана». Бриана перестала плакать и вытерла нос рукавом, избегая его взгляда. «Дело даже не в нем. Просто все разом навалилось. Мэнди». Тут ее голос дрогнул. «Встреча с братом. Ох, Роджер, если я ему не расскажу, он ведь так и не узнает. И я его больше не увижу. Его и лорда Джона. И маму». Нахлынули свежие слезы, но Бриана мужественно сглотнула. «Дело не в нем», — повторила она сдавленным голосом. «Может быть. И все-таки ты не обязана». В животе еще крутило, и руки тряслись, однако теперь он был полон решимости. «Надо было прикончить его в Окракоке». Бриана закрыла глаза и отбросила пряди выбившихся волос. Солнце уже стояло высоко. Струсила. Подумала, что лучше пусть с ним разберется закон. Она открыла покрасневшие глаза и встретилась взглядом с Роджером. «Я не могу допустить, чтобы все закончилось именно так. И не потому, что дала слово». Роджер понял, ощутив, как в костях поднимается страх перед приливом, перед неумолимо наступающей водой. До подбородка дойдет. 9 часов. Боннет высокий. «Я сам», — решительно заявил он. Бриана попыталась улыбнуться, но не смогла. «Нет, не надо». Она выглядела ужасно измотанной. Никто из них толком не спал накануне, но голос у нее был решительный. Роджер распознал упрямую кровь Джейми Фрезера. «Какого черта? В нем тоже течет частичка этой крови». «Я же тебе говорил. Помнишь, твой отец сказал, я убью за нее. Если надо, я сделаю». Брианна потихоньку приходила в себя. Утерев лицо подолом юбки, она глубоко вздохнула и вновь подняла на него взгляд темно-синих глаз, гораздо темнее неба. «Да, ты говорил. А еще ты объяснил, почему он так сказал Арчибальду. На ней лежит клятва. Она доктор и не может убивать». «Ну да, как же», — подумал Роджер, но счел за благо промолчать. Не успел он найти какие-то тактичные слова, как Брианна продолжила, положив ладони ему на грудь. «Ты тоже связан клятвой?» «Нет». «Да, пусть еще не официально. Дело не в этом. Может, у твоего обета даже слов нет, но ты его принял, я знаю». Этого Роджер не мог отрицать и был тронут тем, что она понимает. «Но...» Он накрыл ее руки ладонями. «Я ведь и тебе дал обет, помнишь? Я сказал, что никогда не поставлю Бога перед моей... любовью к тебе». Любовь. Он не мог поверить, что обсуждает такие вещи в контексте любви. И все же у него было странное ощущение, что Бри видит ситуацию именно так. «А я такого обета не давала», — отрезала Брианна и высвободила руки. «Зато я дала слово». Прошлой ночью она ходила с Джейми туда, где содержали пирата. Роджер не представлял себе, какие ухищрения они пустили в ход, подкуп или силу убеждения. Тем не менее, им удалось проскользнуть. Джейми привел ее домой очень поздно, бледную, с кучей бумаг, которую она передала отцу. Письменные показания под присягой. Описание делишек Боннета с разными купцами вдоль побережья. Роджер бросил на Джейми убийственный взгляд и получил такой же в ответ. «Это война», — говорили прищуренные глаза Фрезера, «и я использую любое доступное оружие». Однако вслух он сказал лишь: «Спокойной ночи, Эньен». И нежно коснулся ее волос. Брианна уселась кормить Мэнди, закрыв глаза, отказываясь разговаривать. Через некоторое время ее лицо разгладилось. Похлопав малышку по спине, Бри уложила ее в корзину, легла в постель и занялась с ним любовью, молча, со странной жестокостью, которая его удивила, но не так, как сейчас. «И вот еще что», — произнесла Брианна. Немного печально. «Я единственный человек на свете, для которого это не убийство». Потом она развернулась и быстро пошла прочь в сторону таверны, где ждала Мэнди. С отмели доносились возбужденные голоса, напоминавшие крики чаек. В 2 часа пополудни Роджер помог жене забраться в маленькую грибную лодку, привязанную к причалу недалеко от складов. Весь день уровень воды повышался и уже достиг 5 футов. Посреди блестящей серой отмели торчала группа свай, а в их гуще — маленькая темная голова пирата. Брианна держалась отстраненно, словно языческая статуя с безжизненным лицом. Приподняв юбки, она залезла в лодку. Тяжелый предмет в кармане глухо стукнул о деревянную скамью. Роджер сел на весла и принялся грести в направлении швартовых свай. Они не привлекут к себе особенного внимания. С самого полудня вокруг курсировали лодки с зеваками, которым хотелось взглянуть в лицо приговоренному, выкрикнуть обидные насмешки или отрезать прядь волос в качестве сувенира. Он не видел, куда плыл. Брианна указывала направление молчаливым наклоном головы. Внезапно она подняла левую руку, и Роджер остановился, разворачивая лодку одним веслом. Лицо Боннета обветрилось и покрылось солью. Губы потрескались, веки так распухли, что он едва мог открыть глаза. Заметив их приближение, Боннет поднял голову, и Роджер увидел человека измученного, беспомощного, охваченного ужасом перед надвигающимися объятиями смерти настолько, что он чуть ли не жаждет их, уступая свою плоть холодным пальцам и неотвратимому поцелую, который лишит его дыхания. «Ты не слишком торопилась, милая», — произнес он. Потрескавшиеся губы разошлись в улыбке, оставив кровь на зубах. Впрочем, я знал, что ты придешь. Роджер работал одним веслом, подгоняя лодку ближе. Оглянувшись через плечо, он увидел, как Бриана достала из кармана пистолет с позолоченной ручкой и вложила ствол в ухо Боннета. «Иди с Богом, Стивен», — произнесла она на гельском и спустила курок. Затем бросила пистолет в воду и повернулась к мужу. «Давай домой».